что, Кейт, не любишь змей?» Обернувшись, с усмешкой поинтересовался Аб. Я в ответ скривилась в такой выразительной гримасе, показывая Абу всю свою любовь к этим пресмыкающимся, что тот тихо рассмеялся, а Крауч, мельком посмотрев на меня с Абом, отрешенно сказал: «Там впереди их еще больше», и продолжил идти впереди, показывая нам дорогу. «Чудесно», — ядовито подумала я, и у меня от страха даже спина покрылась противным липким потом. Но делать было нечего, и наша помощь действительно могла оказаться неоценимой в расследовании, поэтому я засунула свой страх куда подальше и продолжила шагать по мягкой земле, покрытой прошлогодней листвой, периодически увязая в грязи. В таком гнетущем молчании мы прошагали минут 15, не меньше, каждый погруженный в свои мрачные мысли, но Крауч вдруг замедлил шаг, а затем и вовсе остановился у одного из деревьев. Но все равно я догадалась, что мы прибыли на место не потому, что остановился наш проводник, а по запаху, резко ударившему в нос. Запах протухшего мяса был настолько ужасен, что от него слезились глаза и кружилась голова, а скудный завтрак очень просился наружу. Поэтому я, еще не дойдя до места, достала из кармана палочку, чтобы наколдовать вокруг носа и рта пузырь с пока еще чистым воздухом, а следом за мной к этой маленькой хитрости прибегли и остальные. «Мда», — протянул Аб, первым подойдя к лежащему у одного из сгнивших деревьев трупу мракоборца. «Кейт, посмотри, какая прелесть!» «Вижу», — выдохнула я, не отводя взгляда от копошившихся на трупе молодого человека около 30 лет, одетого в грязные черные брюки и порванную клетчатую рубашку, черных змей, которые, словно почуяв нас, принялись расползаться в разные стороны. «Фу, гадость! Может, тебе не стоило идти с нами, Кейт?» — флегматично проговорил Дерек, выйдя из-за моей спины к Абу и, присев на корточки, внимательно присмотрелся к нашему объекту исследования. «Если ты визжишь от страха от одного вида, уже и они же не ядовитые. А ты, значит, боишься только ядовитых змей, Дерек?» Чуть обиженно поинтересовалась я, пересилив себя и тоже сделав два шага вперед. «Ведь иначе зачем действительно вообще пришла сюда?» Дерек, обернувшись, пристально посмотрел на меня, поскольку это был наш первый диалог после ссоры, но я сделала вид, что не понимаю значения его взгляда и присмотрелась к трупу Маркуса. «Да, Кейт, и это логично, ты не находишь?» Спустя минуту молчания сказал Дерек, взмахнув палочкой, отчего грязь и ветки вокруг трупа исчезли, и обзор стал намного лучше. «Мне проще запомнить ядовитых змей, чем бояться каждого шороха. А мне проще для профилактики бояться всех змей, не заморачиваясь над тем, какие из них ядовитые, а какие нет», копируя его чуть высокомерную манеру общаться, ответила я, и Аб с Краучем красноречиво посмотрели на нас обоих, точно почувствовав холодок между нами. «Что, а вообще, я боюсь змей, потому что один придурок М в общем, он сильно увеличил какую-то змею ради шутки, она получилась длиной 20 метров, а я встретилась с ней и подумала, что это Василиск, и я тогда действительно боялась каждого шороха. И когда это было?» Вдруг настороженно поинтересовался Крауч, а у меня сердце замерло от мысли, что я вот таким способом могла перечеркнуть все свои показания, данные против Хагрида давным-давно. А поскольку кое-кто вернулся, и я опять была под колпаком, то надо было продолжать играть свою роль, хотя бы ради спокойствия Тесс, ведь оба ее родителя были замешаны в этой крайне неприятной истории. На 5-м курсе, выдохнула я, а затем присела на корточки рядом с Маркусом и принялась внимательно разглядывать его, чтобы перебить страх от разоблачения. Это было на 5-м курсе. Профессор Слизнард попросил профессора Киттлберна достать большую змею для рождественского представления «Фонтан феи Фортуны», и тот перестарался, а у меня после этого еще месяц дрожали руки. «О, я слышал об этом», — с улыбкой воскликнул Аб, и его жизнерадостность не могла перебить даже непосредственная близость с начавшим разлагаться трупом. «Вот умора, Сильванус как всегда не может успокоиться». Но мы с Краучем одновременно выразительно посмотрели на него, потому как сейчас было не самое подходящее время для шуток, тем более что, по моим словам, эта встреча была далеко не безобидной, и Аб мигом посерьезнел и встал по другую сторону от меня, чтобы тоже приступить к делу. «Так, Ник, записывай», — скомандовала я, наколдовав себе прочные резиновые перчатки, и Николас, встав за моей спиной, достал из кармана кожаного пальто заколдованное перо, и оно начало само по себе царапать по пергаменту. На месте происшествия обнаружен труп мужчины, предположительно 32-35 лет, с темно-рыжими волосами длиной сантиметров 10, глаза светло-зеленого оттенка, на лице множество веснушек. Вздохнув, я потянулась и аккуратно отогнула края разорванной рубашки в области левого рукава. Одет в черные классические брюки и клетчатую рубашку голубого цвета, верхней одежды непосредственно с трупом не обнаружено, на локтях имеются кровоподтеки, прижизненные, на вид им около 5 дней. «Откуда ты знаешь, что они прижизненные?» — вдруг спросил Дерек, присев рядом со мной, и я, вздрогнув от такой близости, задумчиво ответила: «Они уже начали цвести, вот, смотри, если бы их нанесли уже после смерти, такого бы не было. Ап, на другом локте есть какие-нибудь повреждения?» Ап тут же взмахнул палочкой, срезав половину рукава, и проговорил: «Да, Кейт, есть, такие же синяки, а на ногах?» — пробормотала я, уже самостоятельно воспользовавшись магией, и мы увидели, что бедра и колени нашего бедняги тоже были усыпаны кровоподтеками различных оттенков синего, зеленого и желтого. «Хм, интересно, смотри, у него кожа в складках на бедрах, а когда пропал ваш сотрудник, мистер Крауч?» — 3 недели назад, коротко ответил тот, а Ап озадаченно посмотрел на меня. «Он резко похудел», — пояснила я, расстригающим заклинанием разорвав рубашку на груди и животе. «Вот, смотри, на животе тоже кожа висит, видимо. Он какое-то время почти ничего не ел, и его пытали, господи. Только я расстригла рубашку на груди, как нам предстала вырезанная прямо на коже змея, вылезавшая из полости черепа. И я чуть не упала в обморок, увидев этот знак». «Жуть!» — скривился Дерек, внимательно присмотревшись к груди Маркуса. «А это, Кейт, нанесли до смерти или после?» — выдохнула я, борясь со страхом всеми возможными способами. Но я была единственной женщиной среди 4 мужчин, которым тоже было очень непросто быть в таких условиях, так что все списали мою реакцию на обычную женскую впечатлительность. «Смотри, кровь засохла, но ни отека, ни гематом нет. Это вырезали уже после смерти, боже, какой кошмар. Дерек, его могли отравить?» «Не знаю», — пробормотал он и с помощью магии разжал Маркусу челюсти. Внимательно присмотревшись к языку, он добавил: «Я не вижу признаков явного отравления, хотя и не исключаю такой возможности». «Ап, что ты скажешь?» «Каких-то особых проклятий я тоже не вижу», — задумчиво проговорил Ап, вглядываясь в жуткую метку на груди. «Скорее всего, его умертвили убивающим, а до этого пытали круциатусом, если столько синяков было при жизни на локтях и коленях. Кейт, а ты можешь сказать, как долго он здесь лежит?» «Приблизительно», — пробормотала я, взмахнув палочкой, чтобы приподнять немного труп со своего бока. «Судя по отсутствию трупного окоченения и трупным пятнам на спине, его принесли сюда в первые 2 часа после смерти и больше никто не трогал, ну и запах, скорее всего, неделю точно здесь пролежал. Как вы его нашли?» «Аластер Грюм уже 1,5 недели прочесывал окрестности. Они с Марком очень дружили», — ответил Крауч, внимательно следя за ходом нашего исследования. «Маркуса нашел магл, живущий неподалеку. Он сообщил в полицию, а Ал вовремя спохватился и стер тем память, чтобы они не забрали его себе и не разрезали, не знаю, как у них это называется. Вы заберете его к себе в Мунга Абеляр, или я могу сказать семье Маркуса, что они могут?» Ап вместо ответа посмотрел на меня, а я посмотрела на Дерка, потому что, в принципе, я ответила на все вопросы, на которые могла ответить. Дерек же перевел взгляд на Маркуса и тихо сказал: «Я бы исключил отравление, мистер Крауч, чтобы вы смогли искать убийцу по палочке. Ап, мы сможем организовать в подвале отдельную комнату, чтобы там подержать мистера Силвина, пока я не дам ответ мракоборцам. Это тебе надо обсуждать с Сепсисом, Дерек», — выпрямившись, сказал Ап, и мы, последовав его примеру, тоже встали с корточек. «Но я думаю, старик Сепсис не будет против, все-таки любая помощь будет кстати». «Ай!» — взвизгнула я, вдруг почувствовав острую боль в области левой голени, и все сразу же уставились на меня, а я с ужасом следила за небольшой коричневой змеей, стремительно уползавшей от меня. «Ну вот, Кейт, они как чувствуют, что ты их боишься?» — со вздохом проговорил Дерек, а я, судорожно вдыхая воздух, еще более отчаянно вскрикнула: «Она ядовитая!» Дерек же, изловчившись, поймал противную тварь, и я тут же отвернулась от него, а нога все больше наливалась болью. «Не очень», — пробормотал он, всмотревшись в присмыкающиеся. «Это эскулапов полос». «Что значит не очень?» — взвизгнула я, постепенно впадая в истерику, Но Дерек уже отпустил змею и быстрым шагом подошел ко мне. «Это значит, что противоядие у меня точно есть. Аб, ты же не против, если целитель Лейн какое-то время побудет у меня, чтобы я осмотрел ее ногу, только с возвратом?» Сразу воскликнул Аб, а Дерек, усмехнувшись его собственничеству, подхватил меня на руки и трансгрессировал в Лондон, в переулок рядом со входом в Мунга. На нас ожидаемо все уставились, когда Дерек со мной на руках пересек холл больницы, но я старалась не обращать на косые взгляды никакого внимания, тем более что совсем скоро сюда должны будут доставить труп, который вызовет не меньший ажиотаж, ведь вход был всего один, и для сотрудников, и для посетителей. Но нам повезло, народу в пятницу перед обедом было совсем немного, и даже лифты были на удивление пусты, что вообще случалось очень редко. Поднявшись на четвертый этаж, Дерек, не переодеваясь в целительский костюм, занес меня в пустую палату, положил на одну из кроватей, а сам ушел куда-то, но быстро вернулся, держа в руках две склянки из темно-зеленого стекла. «Так, Кейт, ты можешь снять обувь и чулок?» – спросил он, сев ко мне на кровать. Я от такой просьбы чуть покраснела, но страх отравления ядом змеи был гораздо больше стеснения перед своим неудавшимся бойфрендом, поэтому я аккуратно приподняла левую ногу, сняла сапог с коротким голенищем и, сглотнув, приподняла подол платья, чтобы отстегнуть теплый чулок от пояса. Дерек же бессовестно принялся наблюдать, как я снимала чулок, а я от этого взгляда даже пришла немного в себя и возмущенно посмотрела на него в ответ. «Может, мне все же будет лучше спуститься в отделение Милли?» — с вызовом спросила я, остановившись на половине голени. «Это же она специалист по ранениям от живых существ, разве нет, Кейт, лучшего специалиста по змеям, чем я, ты вряд ли найдешь», — самоуверенно заявил Дерек, самостоятельно стянув с меня чулок, а на мой красноречивый взгляд добавил: «Что, Кейт, помнится, в прошлый раз ты была совсем не против, когда я так сделал. Да, этот укол был даже болезненнее, чем укус не очень ядовитой змеи», и я, поджав губы, опустила взгляд, лишь бы не видеть укора в оливковых глазах человека напротив. Он же, откинув порванный змеей чулок в сторону, не церемонясь перехватил мою ногу и положил ее к себе на колени, а затем внимательно вгляделся в укус. «В целом ничего страшного», — задумчиво пробормотал Дерек, проведя кончиками пальцев по двум малюсеньким точкам, вокруг которых уже расползался красноватый отек. Затем он взял в руки одну из склянок и стал аккуратно капать прозрачной жидкостью на мою ранку. «Дня через три все пройдет, если все сделать правильно. А это у тебя что такое?» Дерек с удивлением провел пальцами по спиральному шраму, поднимавшемуся по всей левой голени, а я так и вздрогнула от его легких прикосновений. Он же, явно почувствовав мою дрожь, оторвался от разглядывания шрама и пристально на меня посмотрел, и я, сглотнув, ответила: «Я в детстве упала в озеро в пещере, и там меня схватил кто-то, я не знаю, кто это был, но он меня обжег, и у меня остался шрам». «Судя по размерам шрама, ты угодила в лапы как минимум гигантского криптида», — удивленно воскликнул Дерек, еще ниже наклонившись к моей ноге, что я могла почувствовать его дыхание. Я очень постаралась держать себя в руках, чтобы не выдавать своих эмоций, а Дерек снова внимательно посмотрел мне в глаза и пояснил: «Это что-то вроде осьминога, только громадного, и он действительно очень ядовит, судя по рукописям древних греков. Они встречались во времена античной Греции, но сейчас считается, что все они вымерли где-то 1000 лет назад. По крайней мере, я не встречал людей, кто бы видел такую тварь лично, хотя одно время очень интересовался этим вопросом. Где ты? Если хочешь, могу показать, только вот сама я ни за что не полезу туда», — хмыкнула в ответ я, поскольку от одного воспоминания о жуткой пещере, в ледяной водичке которой до сих пор живет гигантский кракен, меня сразу охватил животный страх. «Мне и одного раза хватило. Это было бы неплохо, Кейт», — усмехнулся он, продолжая проводить пальцами по линии шрама, но уже явно без исследовательской цели. «Но как тебе удалось спастись от него, если он тебя так хорошо схватил, или они все-таки не ядовитые, как пишут в книгах?» Опять между нами зашла речь про Тома, но мне не хотелось выставлять его героем или спасителем, тем более что он потом сполна отыгрался на мне за мое спасение, поэтому я пробормотала: «Меня вытащил из воды М-друг, он видел, как я полезла в ту пещеру, и он же вытащил меня из воды и отвлек чудовище». «Но как он?» — начал говорить Дерек, и только я попыталась убрать ногу с его колен, как он еще крепче обхватил ее. «Он волшебник», — выдохнула я, немного поморщившись от боли. «Он отвлек чудовище, а потом вылечил меня, потому что я какое-то время пролежала без сознания. Яд был очень сильным, но я не знаю, что он использовал. Прости, а ты бы не могла познакомить меня с этим другом?» «Нет», — тут же воскликнула я. Дерек сильно удивился моей реакции, а я, сглотнув, соврала. «Ты надавил на ногу, мне больно. Прости», он сразу же ослабил хватку, и я, зажмурившись на мгновение, прохрипела. «Он уехал сразу после окончания школы, и мы с ним больше не общаемся. Он спас тебя от невероятно ядовитой твари, рискуя жизнью, и вы с ним больше не общаетесь?» С явным скепсисом переспросил Дерек, и я поняла, что пора заканчивать этот скользкий разговор. «Да, мы больше не общаемся», повторила я, все же сев в кровати, и тут к нам в палату кто-то заглянул, и я даже поняла, кто. «Заходи, Ап, мы здесь ничем таким не занимаемся». «И хорошо», усмехнулся в ответ Ап, полностью открыв дверь, а за его необъятной фигурой явно стоял еще кто-то. «Ну как ты, страдалица наша?» «Да». Несмотря на старания Дерека, отек по ноге все равно быстро расползался, и вид у моей многострадальной конечности был устрашающим. Следом за Абом в палату к нам зашел и сам главный целитель, Августус Сепсис, и тот тоже с некоторым ошеломлением посмотрел на мою ногу. «Кто это вас так, целитель Лейн?» — шепотом спросил Сепсис, и я, закатив глаза, ответила. «Полос какой-то там полос, эскулапов полос», — поправил меня Дерек, встав с кровати. «Но я уже обработал укус, и вот», с этими словами он протянул мне второй пузырек, и я сразу взяла его в руки. «Это снимет температуру и красноту, выпей». Я послушно выполнила его приказ, а Сепсис еще немного поразглядывал мою ногу и сказал: «Я думаю, целитель Лейн, что вам будет лучше пока полежать дома и отдохнуть. Целитель Гамп, как вы считаете, как долго ваша коллега не сможет выполнять свои обязанности?» «Несколько дней», задумавшись, ответил тот. «И тебе действительно будет лучше немного отдохнуть, Кейт, помочь тебе добраться до дома?» «Нет, спасибо, я сама», тут же отказалась я, встав с кровати, и честно попыталась устоять на двух ногах, но левая адски болела, поэтому я все равно пошатнулась и грохнулась на кровать. Дерек выразительно посмотрел на меня, но я понимала, что если Том увидит его у меня дома, то я увижу за сегодня уже второй труп, а этого никак не хотелось, тем более что и к первому трупу кое-кто был явно причастен. Поэтому я взяла себя за жабры и попыталась устоять на ногах, не сильно опираясь на поврежденную конечность, и у меня это все-таки получилось. Триумфально посмотрев на коллег, я маленькими шажочками заковыляла к выходу, а Дерек все равно взял меня под руку и повел к выходу из палаты. «Позволь тогда мне проводить тебя до выхода, Кейт», — тихо попросил он, и я, вздохнув, кивнула, потому что боль все равно была невыносима. «И мне надо будет завтра осмотреть тебя и дать лекарство, так что я сама к тебе приду», — воскликнула я, а в этот момент мы вышли в коридор. «Кейт, куда ты придешь? У меня завтра выходной», — покачал головой в ответ Дерек, покрепче ухватив меня за талию, а потом заметил торчащие у меня из-под рукава платья бинты и спросил: «У тебя все еще не зажила рука?» «За 2 недели, Дерек, пожалуйста, не надо», с мучением протянула я, буквально чувствуя, как мою ногу пожирал огонь. Дерек внимательно посмотрел на меня, а потом все же смекнул, что мой тон был связан с ногой, а не с какими-то еще причинами, хотя тут можно было поспорить. А я, судорожно соображая, как бы выпутаться из сложившейся ситуации, предложила: «Слушай, дай мне противоядие, я сама в выходные обработаю им рану и выпью, что нужно, я уже давно не маленькая девочка, но мне нужно будет посмотреть». «Посмотришь в понедельник», — перебила я его, остановившись у лифта. «А если что-то будет не так, то я обязательно напишу тебе, и ты придешь, договорились?» «Хорошо, тогда подожди меня здесь, я схожу за противоядием», — я кивнула в ответ. И Дерек быстро зашагал обратно по коридору в сторону одной из комнат, а в это время к лифтам подошли и Ап с Сепсисом. «Лечись, Кейт», — напутственно проговорил Ап, похлопав меня по плечу. Я же вымученно улыбнулась, мол, в понедельник буду как огурчик, и как только лифт подъехал, они сразу зашли в него, а я принялась ждать Дерека. Хотя мне показалось, что его не было целую вечность, но мои часы говорили, что Дерек отлучился всего на 6 минут, а по прошествии этого времени он стоял передо мной, протягивая мне еще несколько склянок, и я тут же убрала их в карман мантии. О происшествии в лесу быстро разошлись слухи по больнице, я сразу поняла это по любопытным взглядам медсестер в сторону моей ноги, но она так сильно горела, что мне было не до сплетниц вокруг. Дерек, заметив, что мне с каждой минутой становилось хуже, еще несколько раз настойчиво предложил проводить меня до самого дома, но я отказалась, ссылаясь, что мне осталось только трансгрессировать, а дома дома и стены лечат, как выразилась Кассандра. А как только я перешагнула порог своей квартиры, то не раздеваясь проковыляла до спальни и грохнулась без сил на кровать, на какое-то время потеряв сознание. Когда я очнулась, за окном было уже темно, как и в спальне. Кожей лица я почувствовала легкий еще прохладный ветерок и рефлекторно посильнее закуталась в одеяло, потому что окно явно было открыто. Только через несколько минут я вспомнила, что не открывала окно перед тем, как завалиться спать, и, открыв глаза, села на кровати и стала озираться по сторонам в поисках того, кто мог бы это сделать. Правда, искать долго не пришлось, потому что Том сидел в мягком стуле недалеко от двери и пристально следил за мной. «Где Тесса?» – тихо спросил он, заметив, что я уже проснулась, и я, поморгав, подняла левую руку, чтобы выяснить, который час, и почему ты так рано пришла с работы. «Тесса у Моргана», — прохрипела я, пытаясь скинуть с себя очень крепкий сон. «Уже 7 часов, надо бы ее забрать». С этими словами я откинула одеяло с ног, села на кровать и попыталась встать на ноги, но левая нога разорвалась приступом боли, и я с громким криком осела обратно, а Том воскликнул. «Что у тебя с ногой, Кейт?» «Меня укусила змея», — с мучением выдохнула я, запрокинув голову, а огонь уже, казалось, пожирал все мое тело. «С утра в лесу. И что ты делала с утра в лесу, где водятся ядовитые змеи, Кейт?» Зло воскликнул Том, тут же присев на колени передо мной, и, взмахнув палочкой и включив свет, принялся внимательно осматривать мою заметно опухшую ногу. «У вас что, больница переехала? Или это новая методика лечения?» «Там с утра нашли тело Маркуса Силвина», поморщившись от касания ледяных рук Тома, ответила я. Он же, оторвавшись от моей ноги, пристально посмотрел на меня и спросил: «А при чем здесь ты, Кейт? Разве ты можешь чем-то помочь мертвому?» «Я могу помочь живым», — выдавила я. О том, как следует осмотрев ногу, встал с колен и, скрестив руки на груди, испытывающе уставился на меня. «Маркус был мракоборцем, и его явно убили, а мы можем сказать, как именно, и тогда преступника поймают, и он понесет заслуженное наказание, а потенциальные жертвы могут остаться в живых». Том на мои слова только закатил глаза, а затем без единого слова вышел из спальни, оставив меня сидеть на кровати в одиночестве. Я же, собравшись с силами, попыталась встать с кровати, и на третьей попытке мне это удалось, и я маленькими шажочками заковыляла в сторону выхода, чтобы трансгрессировать в гиппогриф и забрать Тессу. Но не успела я выйти в коридор и прислониться к ледяной стене, чтобы чуть-чуть отдохнуть, как из прихожей послышался негромкий хлопок, а после в поле зрения показался и Том. «Что ты делаешь, Кейт?» Ошеломленно воскликнул он и, быстро подойдя ко мне, не церемонясь, подхватил меня на руки и понес обратно в спальню, хотя я и попыталась сопротивляться. «Кейт, хватит заниматься глупостями, ты и так за сегодня их достаточно натворила». Как же мне хотелось съязвить на эти его слова, но голова отказывалась соображать. А Том тем временем аккуратно положил меня на кровать и, сев рядом, перехватил руками мою левую ногу. «А где твой чулок?» — вдруг спросил он, снова присмотревшись к моей ноге. «Или это все змея? Или змей?» Раз уж его так волнуют предметы женского гардероба, я на его слова обреченно закатила глаза, а Том вдруг наклонился надо мной, обхватил пальцами подбородок и внимательно всмотрелся мне в глаза. «Так, посмотрим, что это была за змея». Не успела я опомниться, как передо мной замелькали кадры сегодняшнего дня. «Мы все вместе идем по лесу, я чувствую трупный запах, от которого выворачивает наизнанку, мы с Дерком обследуем труп, я рассказываю про Киттлберна Краучу, потом меня кусает змея, и Дерек ее вылавливает и говорит название. Эскулапов полос». На виде змеи Том задержался, 3 или 4 раза проматывая воспоминания, а моя голова начала разрываться от боли. Я еле слышно застонала, как бы говоря, что больше не могу терпеть эту пытку. А Том вдруг быстро углубился дальше, где Дерек осматривал меня в палате. Я сразу почувствовала, как его пальцы сильно сжали мой подбородок на том моменте, где Дерек стащил с меня чулок, но прежде, чем он начал говорить, Я громко закричала и зажмурила глаза, прерывая зрительный контакт, хотя до этого была словно парализована. «Кто это?» — тут же спросил Том, а я жадно вдыхала воздух, пытаясь хоть как-то отогнать головную боль, которая даже перебила боль в ноге. «Сам же слышал, из кулапа в полос», — выдавила я, чуть придя в себя, и Том, слегка усмехнувшись, сказал: «Да, слышал. А кто поймал Полоза?» «Глава отдела отравлениями, зельями и растениями». Я очень старалась избегать имени и фамилии Дерка, хотя Том и так слышал имя в моих воспоминаниях. Оценивающе взглянув на меня, он полез во внутренний карман пиджака, попутно бросив: «Интересно, а почему тебя смотрел глава именно отравлениями, а не ранения от живых существ? Я понимаю, если бы тебе подлили змеиный яд, но тебя же укусили». «Потому что он главный специалист по змеям», — ответила я, буквально чувствуя, в какую сейчас сторону были направлены мысли этого ревнивца. И Мелисента Шафик, глава отдела ранений, сама нередко к нему обращается, когда дело касается змей. «Все ясно, Кейт», — задумчиво проговорил Том, явно сделав какие-то выводы, и протянул мне небольшой флакончик, который достал из кармана. «Вот, выпей. Тебе должно полегчать». Я с недоверием посмотрела на прозрачный пузырек, а затем сказала: «Мне уже дали противоядие». «Я вижу», — хмыкнул Том, собственноручно открыв флакон, и еще раз уже более настойчиво протянул его мне. «И даже догадываюсь, какое». «Нет, оно, конечно, подействует, но не скоро, Кейт. Ты еще дня два будешь лежать в кровати с температурой». Он, наклонив голову на бок, оценивающе посмотрел на меня и, поняв, что я абсолютно ему не верила, воскликнул: «Да ладно тебе, Кейт, если бы я хотел тебя отравить, то просто ушел бы, оставив тебя одну, а не бегал за противоядием к себе домой. Ты бы даже до прихожей не дошла с такой температурой, где лежит твое противоядие. Пей, Кейт, если хоть чуть-чуть заботишься о Тессе». Последний аргумент был самым весомым, и я, тяжело вздохнув, взяла из его рук флакон и выпила содержимое, поморщившись от резкой горечи. «Умница», — довольно улыбнулся Том, а я, отдав ему пустой флакон, прохрипела: «Ты хоть понимаешь, что если кто-то увидит у меня на руке твою метку, то я буду первым подозреваемым в убийстве Маркуса? Если ты хоть чуть-чуть заботишься о Тессе». «Я не чуть-чуть забочусь о Тессе, Кейт», — возразил он, проведя холодными ладонями по моей ноге, и у меня по коже прошла волна мурашек. «Я постоянно думаю о ней и о тебе тоже. И чтоб ты знала, я понятия не имел, что стало с Маркусом после нашего последнего разговора, и что у него на груди оказалась моя метка, тоже не знал, пока не увидел это в твоих воспоминаниях. Кейт, к твоему сведению, у меня полно других дел, кроме как ходить по болотам, где куча змей, и вырезать ножом на трупах свой знак. Не надо делать вид, что ты здесь ни при чем», покачав головой, прошептала я, не веря, что опять должна была прикрывать убийцу от правосудия. «И в этот раз это был далеко не несчастный случай. Ты пытал его, а потом убил». Том же ядовито усмехнулся моим обвинением и, проведя ладонью по ноге, с которой вроде как даже начал отступать отек, как ни в чем не бывало произнес: «Я всего лишь пытался договориться с Маркусом, Кейт, а он договариваться не хотел, и вот результат. Но я действительно беспокоюсь о вас с Тессой, и поскольку он увидел меня, то его судьба и так была предрешена. Никто из моих последователей давно уже не обращается ко мне по имени, которое ты знаешь, и я буду тщательно следить, чтобы мое старое имя никак не было связано с новым, все ради того, чтобы на вас с Тессой не пали какие-либо обвинения. Вообще, я не понимаю, чего ты так боишься, Кейт. Это мне не нравится, что ты сутками пропадаешь в своей любимой больнице, но с точки зрения общества, в котором мы живем, тебе должны дать за это медаль, а не сажать в тюрьму, разве нет? С точки зрения общества, в котором мы живем, знак на трупе и знак на моем левом предплечье тесно связаны, и я буду под подозрением, как только кто-то увидит. Так не показывай никому свое предплечье, Кейт», — перебил меня Том таким тоном, как будто я была маленькой девочкой, которая не понимала очевидных вещей, «и никто не станет тебя ни в чем обвинять. Ты же и так отлично справляешься с этой несложной задачей, так в чем проблема?» «Проблема в том, что твои люди все равно знают твое настоящее имя», — процедила я, выпрямившись и сев так, чтобы смотреть прямо в угольно-черные глаза. «И все, кто увидит тебя и Тессу рядом, догадаются, что она тебе очень близкая родственница. А кто ее мать, все и так отлично знают. И когда тебя поймают, то для всех будет само собой разумеющимся то, что я помогала тебе, хотя это не так. Кейт, тебе ни о чем волноваться, выдохнул Том, резко прижав меня к себе, и обхватил уже чуть теплыми ладонями мое лицо. Во-первых, меня никто не поймает, а во-вторых, я не собираюсь убивать всех неугодных мне лиц. С Маркусом это, наверное, действительно моя вина. Я недостаточно четко выразился, когда сказал Розе, что он может делать что хочет с трупом нашего упрямого гостя, но я даже в самом страшном сне не мог представить, что ты можешь быть как-то связана с трупами. Почему они взяли с собой именно тебя, Кейт? Ты можешь отказаться? Я отрицательно покачала головой, а затем, сглотнув, прохрипела. Потому что они выбирают лучших. Мы втроем уже года три помогаем расследовать убийство, и так будет и дальше. Это моя работа, такая, какая она есть. Как ты собрался менять мир, не выходя из тени? Как ты можешь быть уверен, что тебя не сдадут твои же помощники? Я уверен, что они не сдадут меня, Кейт, твердо, даже жестко ответил он, а я чувствовала себя маленькой мышкой, попавшей в тиски удава. Потому что все мои близкие помощники знают, что если они выдадут меня, то их остывшие трупы найдут быстрее, чем надо мной свершится правосудие, а еще я делаю все, чтобы этого правосудия вообще не было. Как жаль, что у этого упрямого старика Крауча в подчинении находится муж твоей подруги. Не смей, взвизгнула я, но Том моментально припал к моим губам, подавив крик из моей груди, а затем выдохнул. Я знаю, Кейт, как для тебя и Тессы дорога тетя Кэс, так что я очень хочу избежать ненужных жертв. Тем более, что они оба чистокровные волшебники, а проливать чистую кровь так расточительно. Но мракоборцы такой непостоянный народ, из-за них может быть очень много ненужных проблем, а я хочу по максимуму их избежать. Надеюсь, Даусон будет благоразумнее своего коллеги и не станет совать нос куда не надо. У него все-таки жена и двое маленьких детей, хотя его тесть особой осторожностью не отличается. Я недоуменно посмотрела на Тома, а он усмехнулся немому вопросу в моих глазах и, проведя теплой рукой по моей щеке, сказал: «Посмотри, Кейт, твоя температура тает на глазах, а ты не хотела мне верить. Знаешь, по сравнению с нашим правительством, в том болоте, в котором ты так неосмотрительно сегодня побывала, совсем не было ядовитых змей. Ты даже не представляешь, какие интриги, какие козни плетутся в верхушке министерства, и какой котел страстей там кипит. Нынешний министр магии буквально доживает свой срок, а за его спиной развернулась борьба между его ближайшими помощниками, отцом твоей Кэс, Фиделисом Трависом, и папенькой нашей дурочки Элли, Гарольдом Фаули. Такая драма: два закадычных друга, а теперь яростных противника. А выиграет тот, кого поддержу я, только вот определиться с выбором очень трудно. Они оба талантливые стратеги, чистокровные сильные маги, да и мою философию оба поддерживают. Будет трудно определиться, но на мое счастье, у меня в запасе еще достаточно времени, чтобы сделать этот нелегкий выбор. Постепенно в голове начала вырисовываться картинка, от которой кровь в сосудах буквально застыла, но я все же нашла в себе силы и прошептала: «Но если ты поддержишь одного, ты не боишься, что второй выдаст вас обоих?» Том, услышав мой вопрос, медленно улыбнулся, а я по этой полной яда улыбке поняла, что произойдет со вторым противником. «Все верно, Кейт, он просто не успеет выдать нас, но они оба недооценивают меня. Они хорошо плетут интриги, но руки пачкать кровью не хотят, поэтому не верят, что я могу так поступить с кем-то из них. Тщетно надеются на лучшее, зря, очень зря, кто-то же должен этим заниматься, не так ли? Ради общего блага. А если этот второй захочет предать меня, то я подстрою все так, что его обвинят в убийстве первого, а я найду третьего, кто будет послушной марионеткой. У меня сейчас денег больше, чем у этих двоих вместе взятых, и все их окружение уже опутано невидимыми ниточками. А разве тебе самому не хочется занять пост министра, самому сесть на заслуженный трон? Ты же к этому стремишься, разве нет, к безграничной власти?» «Да, Кейт, именно к этому я и стремлюсь», — шепотом ответил Том, а его руки вновь начали казаться мне горячими, а боль в ноге незаметно отступила, хотя теперь о ней думать как-то и не приходилось. «Но мне не обязательно сидеть на троне, как ты выразилась, чтобы иметь эту власть. Мне гораздо проще посадить туда верную марионетку, которая будет нести груз публичной ответственности на себе. Чем выше пьедестал, тем больнее падать, а я падать не хочу, и я не хочу подставлять вас с Тессой. Пусть семья победителя трясется от страха за месть несогласных с его решениями людьми, а вы с Тессой будете в тени вместе со мной, вы будете в безопасности. Поверь мне, мало кто будет действительно знать, кто же будет стоять за всеми радикальными переменами, которые произойдут в обществе в скором времени, а я, стоя за троном, буду иметь достаточно пространства для маневра, если ситуация будет того требовать. В своих путешествиях, Кейт, я повидал немало, и тиранов тоже видел. И почему-то всегда рано или поздно находится герой, который освободит народ от гнета узурпатора. Это очень неприятно, Кейт, но это так. Поэтому я и не хочу публичности. А еще, если все-таки поднимется недовольство, и я не смогу подавить его с помощью своей марионетки на троне, я смогу возглавить сопротивление и стать тем самым героем. Сглотнув, закончила я его фразу, и Том широко улыбнулся моим словам. «Нет, да, Кейт», – прошептал он, сжав мою руку, – «ведь никто не будет знать, кто же в реальности стоял за всем этим, а свидетелей я уберу, если будет такая необходимость, это не вопрос. Герою народ может простить многое, даже радикальные идеи, и все снова вернется на круги своя, только я учту опыт и ошибки первого раза и буду осторожнее». «Ты псих», – выдохнула я, но Том с усмешкой перебил меня. «Я гений, но по сути, это две стороны одного и того же, так что тут с какой точки зрения на все это посмотреть, но только такие, как я, меняют этот мир, Кейт, запомни это. Почему ты считаешь, что я не выдам тебя?» Едва слышно задала я последний вопрос, ведь Том слишком далеко зашел, и он тянул и меня на дно вместе с собой. «Ты же понимаешь, что этим самым закопаешь себя с Тессой?» Невозмутимо задал он встречный вопрос, и это было настолько очевидно, настолько логично, что я даже обреченно закрыла глаза, а цепь на шее еле-еле пропускала воздух в легкие. «Ты, конечно, хочешь казаться святой, Кейт, но ты не такая. Не надо обманывать себя. Ты ни за что не станешь жертвовать дочерью ради малознакомых людей, пусть их и будут тысячи. Так что я не боюсь, что ты меня выдашь. И я со своей стороны тоже делаю все возможное, чтобы ваша жизнь никак не изменилась. По крайней мере в худшую сторону. Нам не пора за Тессой, уже поздно. Или, может, я заберу ее один, а ты полежишь в кровати?» «Нет», — выдохнула я и на его пристальный взгляд пояснила. «Морган ни за что не отдаст тебе Тессу, будь она хоть полной копией тебя. Я схожу одна». Том на мои слова изящно поднял бровь, а я после такого подробного разговора еще меньше хотела, чтобы кто-то видел нас на людях вместе. «Так, может, ты познакомишь нас? Обещаю, что буду вести себя прилично при знакомстве с твоим родственником, а он сможет отдавать мне Тессу, если ты будешь задерживаться на работе. Кейт, хватит упрямиться, одну я тебя точно никуда не отпущу в таком состоянии. Во-первых, ты сам сказал, что моя температура тает на глазах», — возразила я, попытавшись встать на ноги, и в этот раз у меня получилось с первого раза, а боль в ноге еще ощущалась, но это было вполне терпимо. «А во-вторых, мне нужно сделать всего два прыжка, туда и обратно. Это 10 минут, не больше». С этими словами я наклонилась и стащила со второй ноги чулок, чтобы все было симметрично, а Том покачал головой, неотрывно следя за моими действиями. «Кейт, если ты считаешь, что я отпущу тебя куда-то с больной ногой и без чулок, то ты...» «Хватит!» — зло воскликнула я, причем так громко, что Том даже вздрогнул от неожиданности. Но мои нервы уже были настолько напряжены, настолько цепь на шее сдавливала горло, что злость как-то сама по себе вырвалась наружу, наплевав на страх. Осторожно подойдя к шкафу с одеждой, я достала оттуда запасную пару чулок и принялась надевать их, кинув: «Я оденусь, но за Тессой схожу одна, тебе ясно. Я и так паршиво себя чувствую после всего того, что было с утра, не хватало мне еще скандала с Морганом из-за тебя». Том молча оценивающе посмотрел на меня, а я, стараясь удержать свою победу, гордо выпрямилась и сказала: «Я приду через 10 минут», а затем, стараясь не прихрамывать, вышла из спальни, чтобы переместиться в косую аллею. А сердце на мгновение буквально замерло, ожидая, что за моей спиной промелькнет черная тень, но тени, на мое счастье, не появилось. «Вот это да, Кейт, даже следа не осталось», — протянул Дерек, внимательно осматривая мою ногу в понедельник с утра. «Вообще, уже после первого приема противоядия Тома мне стало намного легче, настолько, что когда я забирала Тессу от Моргана, тот даже ничего не заподозрил. Но за выходные Том еще два раза давал мне это противоядие, и в итоге даже следа от укуса было рассмотреть невозможно». Дерек был явно поражен таким результатом, но я лишь пожала плечами в ответ и сказала: «Я отлично себя чувствую, так что завтра буду на работе, оба я уже предупредила. Вы нашли что-нибудь интересного у Маркуса, или версия оба окончательная, и будут искать убийцу по палочке?» Дерек от моего вопроса сразу впал в задумчивость, а я пока решила не терять времени даром и надеть чулок, поскольку его опять пришлось снять при осмотре. А когда я встала с кровати, то он пристально посмотрел на меня и проговорил: «Нет, Кейт, искать по палочке бесполезно. Когда ты ушла домой, как раз доставили труп Маркуса в отдельную комнату в подвале, и я почти до самого вечера прокопался с ним. Он умер от укуса змеи, а не от убивающего заклятия». «Что?» – ошеломленно выдохнула я, так как знала, кто был убийцей, но и Дерек был довольно опытным специалистом, чтобы так сильно ошибиться. Поэтому здесь явно было что-то еще. «Да, Кейт», – задумчиво подтвердил Дерек. «Когда я полностью убрал одежду, то в левом подреберье нашел следы от укуса. Его легко было бы пропустить, если бы не моя дотошность, но я наткнулся на еще несколько знаков, поэтому найти место укуса было делом принципа. Я даже вызвал Милли, и она тоже подтвердила, что Маркуса вполне могли покусать, но в том лесу, в котором мы были, смертельно ядовитых змей нет. По крайней мере настолько, чтобы человек умер за несколько часов. Помнишь, как у тебя моментально опухла и покраснела нога? У него укус был совсем крохотным, ни красноты, ничего абсолютно. Пойдем». Дерек махнул мне рукой и быстрым шагом вышел из пустой палаты, а я побежала за ним, абсолютно не чувствуя какого-то дискомфорта в укушенной ноге. Как оказалось, Дерек привел меня к себе в целительскую и, подойдя к массивному шкафу с книгами, достал оттуда один довольно внушительный фолиант и подозвал меня к себе. «Вот, смотри, я думаю, что его укусила именно эта змея». Он раскрыл книгу на нужной странице, и я вгляделась в змею насыщенного синего оттенка с поперечными черными полосами. «Это голубой крайт, очень ядовитая змея, ее яд один из самых смертельных в мире. Они обитают в Юго-Восточной Азии, в наших широтах не встречаются, но это именно он, так что надо искать не палочку, а владельца тропической змеи. Только я представить себе не могу, кто бы решился держать настолько опасную змею у себя дома. Если их кормить вовремя, то проблем, конечно, быть не должно, но змеи, не собаки, их невозможно дрессировать или контролировать, разве что змееустом. Но я не могу припомнить ни одного, кроме Салазара Слизерина. Это настолько редкий дар». От вновь полученной информации я впала на несколько минут в ступор, ведь укус смертоносной змеи говорил в пользу Тома даже больше, чем использование непростительных заклятий. Но вот одного я никак не могла понять. «Ты сделал такие выводы только по укусу?» — ошеломленно спросила я, и Дерек, заметив мое абсолютное удивление, негромко рассмеялся. «Нет, Кейт, не только. У меня в лаборатории есть образцы яда почти всех ядовитых змей мира. Я очень долго и тщательно собирал свою коллекцию, и я провел несколько проб на самые подозрительные, и в результате выяснил, что яд был именно голубого крайта. Сам я их никогда не видел, этот яд прислал мне друг из Индонезии, с которым я поддерживаю переписку, но это точно крайт. Я уже передал информацию Краучу, надеюсь, они найдут хозяина змеи, но...» «Что?» — выдохнула я. «Знаешь, Кейт, что-то мне подсказывает, что хозяин этой змеи хотел, чтобы труп Маркуса нашли», — негромко проговорил Дерек, вернув справочник со змеями на полку, а у меня все внутри похолодело от этих слов. «Я к тому, что человек, способный контролировать смертоносную змею и убить мракоборца, ни за что не поверю, что он не мог уничтожить труп так, чтобы его вообще никогда не нашли. Это, знаешь, это похоже на послание предупреждения, и этот знак что-то надвигается, Кейт, и мне это очень не нравится, будь осторожнее». «Ладно, конечно», — прошептала я словно в трансе и, натянуто улыбнувшись, поспешила уйти из целительской, чтобы мой крайне проницательный коллега не заметил странностей уже в моих поступках. Правда, когда я вышла из больницы на улицу, чтобы трансгрессировать, то опять заметила за своей спиной тень при свете дня, но показалось было уже списывать как-то не очень, но я все равно решила не обращать на это внимания и, завернув за угол, перенеслась к себе в квартиру. Правда, не только Дерек был таким проницательным. «Что это с тобой, Кейт?» — спросил Том, когда я слегка дрожащими руками принялась снимать с себя теплую мантию. Тессу я в тот день, как обычно, отвела с утра к Моргану, чтобы не объяснять ему, откуда у меня был лишний выходной, и не расстраивать лишний раз таинственными убийствами. Но Том прекрасно знал, что я собиралась на работу только завтра, так что он решил дождаться моего возвращения с осмотра. Набрав в легкие побольше воздуха, я скривила губы в улыбке и, повернувшись к нему лицом, сказала: «А мне вот интересно, если 20-метрового Василиска ты ласково назвала ментой, то как ты зовешь свою новую смертельно ядовитую подругу прекрасного синего цвета? Может быть, Циана, или по-простому полосочка?» Том явно не ожидал от меня подобных слов, и дело было даже не в дерзости, с которой я их произнесла. На минуту он с непередаваемым выражением лица смотрел на меня, а затем, усмехнувшись и покачав головой, проговорил: «Знаешь, Кейт, тебе, как человеку настолько хорошо знающему меня, очень нетрудно предположить, что я могу завести себе змею и даже ядовитую. Но вот откуда ты так точно угадала ее цвет?» «Озарение с небес», — хмыкнула я, попытавшись пройти в гостиную, но Том уже пришел в себя и, схватив меня за запястье, крепко прижал к себе, пристально вглядываясь мне в глаза. «Ну же, Кейт, тебе ведь не нравится, когда я роюсь в твоих мыслях», — прошептал он, но я крепко зажмурила глаза прежде, чем он начал меня гипнотизировать. «Так-так-так, тебе действительно интересно, как зовут мою питомицу?» Я неопределенно мотнула головой, а Том, тихо рассмеявшись, добавил: «Ингрид, прекрасная в переводе со скандинавского. Она действительно очень красивая и очень послушная, не то что некоторые. Я про послушание, Кейт. Хочешь, я вас познакомлю?» Я от такой перспективы тихо вскрикнула, так как даже картинка в книге могла заставить мои руки дрожать. Что уж там говорить про реальную смертоносную змею. Том же провел кончиками пальцев по моей щеке, и я, приоткрыв глаза, выдохнула: «Если твоя Ингрид живет в том самом особняке, то я никогда и ни за что не переступлю его порог. И вообще, ты уже почти постоянно живешь у нас, ты не боишься, что твоя послушная красавица умрет от голода? За домашними питомцами все-таки следить нужно, кормить иногда. За что я ценю Ингрид больше всего, Кейт, так это за то, что она вполне самостоятельная девочка и может найти себе пропитание сама», — прошептал Том, изучающе смотря мне в глаза. Правда, в сознание почему-то проникать в этот раз не стал. «Но я учту твои пожелания и постараюсь, чтобы вы с ней не пересекались. Твое мнение тоже очень важно для меня. Так все-таки, Кейт, откуда? Неужели тот самый глава отдела отравлениями подсказал? А откуда узнал он?» «Из справочника», — выдавила я, осознав, какой ценой я добилась чистосердечного признания от Тома. «К твоему сведению, ты не единственный серпентолог в Лондоне». «Надо же, вот это да!» — восхищенно воскликнул Том. «Знаешь, твой коллега, конечно, ошибся немного с противоядием, но так точно угадать вид змеи по одному укусу на полуразложившемся трупе. Кейт, я очень хочу познакомиться с твоим другом-серпентологом. Посмотри, сколько у нас общего. Мне вот интересно, ты специально выбираешь себе друзей по такому критерию, или это чистая случайность?» Не обращая внимания на его издевательство, я отрицательно покачала головой, а Том, усмехнувшись, легко поцеловал меня и прошептал: «Не бойся, Кейт, я не причиню ему вреда. Это же твой друг, да еще и такой талантливый специалист по змеям. Я до этого встречал очень мало людей, которые бы настолько ими интересовались, а в Лондоне, кроме твоего Дерка, таких, пожалуй, и не найти». От имени своего друга меня сразу передернуло от страха, и Том это тут же заметил. «Дерек Гамп, Кейт, ты можешь не винить себя ни в чем. Мне только что, буквально за минуту до твоего прихода, пришло письмо от проверенного лица из министерства. Я как раз хотел получить отчет о том, как продвигается расследование, и в этом письме все есть, в том числе и отчет знаменитого целителя об исследовании трупа Маркуса Силвина. Просто я не успел дочитать его до конца, вот и был удивлен твоими словами. Но я бы все равно узнал, кто же у нас такой способный специалист по змеям. Что ты с ним сделаешь?» — прохрипела я, понимая, что у Тома было уже несколько поводов убрать Дерка, и из-за связи со мной, и из-за того, что он вот так самоотверженно помогает следствию. Но Том как-то странно, задумчиво посмотрел на меня с минуту, а затем усмехнулся, поцеловал меня в лоб и прошептал: «Ничего, он чистокровный маг, целитель, занимается своим делом и занимается им хорошо. Я был бы не против, если бы такой человек помогал мне, но если он не будет этого делать, то ничего я с ним не сделаю, у меня своих помощников достаточно. Все-таки если бы он был обычным надменным толстосумом, я бы, может, и засомневался, но умом за деньги не купишь, Кейт. А я очень ценю способных людей, я уважаю их и расточительством заниматься не собираюсь. Ты ведь тоже помогаешь мракоборцам ХМ найти меня, но я не собираюсь ничего делать с тобой. Заметь, я даже не прошу тебя врать ради меня, делай, что обычно делаешь, твои подсказки все равно не сильно помогут в расследовании. И с целителем Гампом я тоже не собираюсь ничего делать, если он, конечно, не будет переступать рамки приличия. Это же именно он подарил тебе Лили. Да, последний вопрос прозвучал так неожиданно, так внезапно, что ответ был и так понятен по гримасе страха на моем лице. Поняв, что же я натворила, я тут же взяла себя в руки и шепотом сказала: «Это был всего лишь дружеский знак внимания, не больше. Мы работаем с ним вместе почти 7 лет, и мне периодически дарит цветы коллеги по особым поводам, и он не исключение». Том еще немного присматривался ко мне, а затем, усмехнувшись, протянул: «Что ж, ладно, чем ты хочешь заняться сегодня? У нас целый день свободен, и Тесса у дедушки». «Повеситься», — выдавила я, понимая, что буквально по шею увязла в болоте, из которого мне уже было не выбраться. Том же тихо рассмеялся моим планам на день и, чуть крепче приобняв меня, поцеловал в губы, но я никак не реагировала на его поцелуи. «Да ладно тебе, Кейт, не надо драматизировать. Я не такой зверь, каким ты меня себе нафантазировала, и я не собираюсь выстилать себе путь к власти дорогой из трупов. По крайней мере, их там будет не очень много. Все же деньги и переговоры более действенный способ, чем круциатусы и от моей дорогой, Ингрид. А тебе вообще об этом думать не надо, просто я хочу, чтобы ты была в курсе происходящего, чтобы у тебя не было никаких иллюзий по поводу реальности. Но тебе абсолютно нечего бояться, и Тесси тоже. Обещаю тебе». С этими словами Том принялся еще крепче целовать меня, снова отравляя ядом на своих губах, а я частичкой сознания ощущала, что цепей вокруг моего тела заметно прибавилось, и я абсолютно не представляла, что мне с ними делать. Глава 26. Знакомство. «Добрый день, Дерек, ты хотел меня видеть?» Заглянув в целительское отделение отравлений, сказала я, и Дерек, сидевший за своим рабочим столом, оторвался от заполнения пергамента и широко мне улыбнулся. «Да, Кейт, хотел. Пойдем, я покажу тебе кое-что интересное». С этими словами он встал из-за стола, вышел из целительской в коридор и бодро зашагал в сторону одной из палат, а я засеменила за ним. «Поступил вчера вечером, такой кадр, тебе точно понравится», — кинул мне через плечо Дерек, подойдя к двери с цифрой 4, а я так и замерла в предвкушении, что же мне должно было понравиться в отделении отравлений. Но, увидев пациента, мирно спавшего на одной из коек, я не смогла сдержать улыбки, как ни пыталась. Перед нами в пустой палате на четверых лежал мужчина среднего возраста, но лежал не целиком. По всему его телу были натыканы дырки, сквозь которые можно было рассмотреть простыню кровати, а сам больной был похож на швейцарский сыр. Сделав глубокий вдох, я все же попыталась вернуть на лицо нейтральное выражение и шепотом спросила: «Как, ты не представляешь, какая там драма?» — прошептал в ответ Дерек и, убедившись, что сыр крепко спит и точно не услышит нас, пояснил: «Насколько я понял, у него война с соседом уже лет 10, они вместе живут в соседних домах в Гадриковой впадине. Этот самый сосед и сообщил нам, что с его противником приключилась беда, когда заметил, что тот не ответил на его пакость. В общем, мистер Эммит, после того как мистер Флетчер подкинул в его дом гнездо Докси, решил сварить зелье невидимости, а затем пробраться в дом к соседу и нашкодить там. Но, как видишь, зелье не удалось, а мистер Эммит на сутки потерял сознание. Впервые такое вижу, если честно, тебе нравится? Я слышал, что ты обычно возишься с такими пациентами». «Мда, красавец, ничего не скажешь», — тихо протянула я, даже восхитившись про себя идеально ровными круглыми дырками в теле пострадавшего. «На самом деле, этот случай действительно был очень похож на мои зеркальные с маскирующими чарами. Единственное отличие было в том, что чары отражались от зеркальных поверхностей неравномерно, поэтому чаще всего пропадали те части тела, на которые пришлось больше всего рикошета. Ну и дыры чаще всего были рваными, неровными и располагались где попало. А здесь зелье, видимо, полностью распределилось по организму, и дырки были абсолютно ровными, круглыми и симметричными. На такую идиллию можно было смотреть бесконечно. И что ты будешь с ним делать?» — полюбопытствовала я, а Дерек, поняв, что я уже насмотрелась на его диковинный случай, повел меня из палаты обратно в целительскую. Попробую подобрать противоядие, что еще остается. Как вариант, можно сварить само зелье невидимости, уже правильно, а потом попробовать дать его выпить мистеру Эммиту может. Правильное зелье отменит эффект неправильного, но я не уверен. Посмотрим. Если тебе интересно, я буду держать тебя в курсе событий, Кейт. Да, мне интересно, улыбнулась в ответ я, а вокруг опять начала расползаться противная неловкость. С той самой кошмарной пятницы, когда в лесу нашли труп мракоборца, прошло около недели. И с тех самых пор наши отношения с Дерком немного выровнялись, как будто то убийство и поиск преступника как-то сплотило нас. По крайней мере, никто никого больше не избегал, и наше общение стало таким же, каким было до свидания и внезапного возвращения Тома. Я не знала, что за этим всем стояло с точки зрения Дерка, но мне стало немного легче, определенно. Когда мы зашли в целительскую, в которой никого, кроме нас, не было, неловкость вокруг только усилилась. Но я не стала сбегать в свое отделение, потому что Дерк явно хотел поговорить со мной о чем-то, и это вполне могло касаться как раз того убийства, о котором уже неделю трубили на первых полосах в газетах. Дерк же, находясь в крайне приподнятом настроении, невозмутимо подошел к шкафу, достал оттуда средних размеров прямоугольный сверток, обмотанный коричневым пергаментом, и протянул его мне. «Что это?» – удивленно спросила я, но Дерк тут же с улыбкой ответил. «Это подарок Тесс, у нее же на следующей неделе день рождения, да, вот уж чего я не ожидала». Так это вот такого жеста со стороны своего коллеги. Я настолько этого не ожидала, что так и замерла на месте с вытянутыми руками, удерживая на весу относительно нетяжелую коробку. А Дерек рассмеялся моему выражению лица, посадил меня на диван у одной из стен, сел рядом и положил мне ладонь на руку. «Кейт, я в понедельник на неделю уеду в Париж, там будет съезд мастеров зелий со всего мира. Очень интересное событие, я каждые 5 лет с нетерпением его жду». Так что я не смогу отдать тебе его 14 числа, поэтому передай Тесс его от меня в этот день, ладно? Дерк, ты не обязан ей ничего дарить, еле-еле смогла выдавить из себя я. Я знаю, Кейт, невозмутимо ответил он, и я растерянно посмотрела в оливковые глаза, излучавшие какое-то внутреннее тепло. И все же я хочу это сделать. Мне кажется, что наши с тобой недоразумения и недопонимания не стоят того, чтобы от этого страдала Тесса. Я и в прошлом году дарил ей подарок, ты помнишь, и когда мы с ней болтали в целительской в конце января, она по секрету сказала мне, что хотела бы получить в этом году, и я не смог удержаться, у твоей дочери такой потрясающий взгляд. Услышав это, я выдохнула и покачала головой из стороны в сторону, ведь эта непоседа умудрилась раскрутить на подарки ко дню рождения аж 2 мужчин, а ей же всего 7 лет. Даже страшно представить, что будет, когда она вырастет. Дерк же, заметив мое негодование поведением Тессы, тихо рассмеялся, и я, сама не заметив, тепло улыбнулась в ответ. «Не ругайся на нее, Кейт. Я знаю, что тебе очень непросто растить ее и всего лишь хочу помочь. Пусть ребенок порадуется, детство – это такая мимолетная вещь, оглянуться не успеешь, а тебе уже 30 лет. Спасибо», – благодарно выдохнула я, немного придя в себя, а Дерк вдруг спросил. «Как вы планируете отмечать? Или посидите дома в кругу семьи?» «Если честно, ничего такого я не планировала», честно призналась я, обхватив подарок Тессы ладонями с 2 сторон. «Это будет среда, с работы меня никто не отпустит. Посидим вечером у Моргана, наверное, придет мой друг с семьей, Дмитрий, ты же помнишь его?» «Да», Дерек кивнул в ответ, а я продолжила. «У Кэс сейчас своих забот куча, она целыми сутками возится с Феликсом. Хотя она вроде как обещала заглянуть к нам на 10 минут, чтобы лично поздравить Тессу, но с младенцем, тем более таким крохотным, долго не просидишь на месте, да и не надо ей сейчас никуда ходить с ним. Как-то так, ты пойдешь к ним с Ником на крестины?» «Да, конечно», тут же сказал он. «Я очень рад за них и с удовольствием бы поздравил еще раз лично». «Слышал, ты опять крестная?» «Да», усмехнулась я, слегка покраснев от такой непринужденной беседы. «А кто будет крестным?» «Аластер Грюм. Я с ним лично не знакома, но он хороший друг Ника, так что вот и познакомимся. Спасибо тебе еще раз, Дерк». С этими словами я встала с дивана, потому как уже не знала, куда себя деть от неловкости, а Дерк вновь тепло улыбнулся мне и, направившись к своему столу, кинул на прощание. «Ни за что, Кейт, еще увидимся. Конечно, пробормотала я и, выйдя из целительской, в абсолютно смешанных чувствах поплелась к себе в отделение, держа в руках подарок Тессы. Конечно, Дерек действительно и до этого дарил моей дочери подарки, в прошлом году на день рождения и в этом году на Рождество, но они были довольно символическими. Да и другие мои коллеги прекрасно знали о моей маленькой неугомонной непоседе и иногда баловали ее чем-нибудь интересным, когда была такая возможность. Про свой день рождения я тактично молчала на работе, не желая получать ненужное внимание, поэтому никто меня и не трогал летом, а сейчас после всего, что успело произойти за короткий последний месяц зимы, я совсем не ожидала такого жеста великодушия со стороны Дерека после всего того, что наговорила ему по возвращении с побережья, и как бы это великодушие не обернулось ему боком. Что ж, коробка с подарком была довольно большой, спрятать в карман ее точно не получилось бы, да и моя дочь точно не отстанет от меня, если увидит ее. Поэтому я решила сначала заскочить домой, чтобы спрятать подарок Дерека к своему, а затем уже забрать Тессу от Моргана. И меня чуть инфаркт не хватил, когда я, стоя на стуле, пыталась запихнуть коробку на самую верхнюю полку шкафа в своей комнате, и за моей спиной неожиданно раздался тихий голос. «Что это ты там прячешь, Кейт?» Том подкрался настолько неслышно, что я даже вскрикнула от неожиданности, и, покачнувшись, так бы и упала на спину, если бы чьи-то сильные руки не подхватили меня в нужный момент. «Опять твоя дурацкая привычка пугать невинных людей в полной тишине!» — воскликнула я, сделав несколько глубоких вдохов. А Том рассмеялся моим словам и аккуратно поставил меня на ноги, только когда они занимаются чем-то подозрительным. «Так что ты там прятала, Кейт?» «Подарок для Тессы, коллеги на работе передали. Не хочу, чтобы она увидела его раньше времени. Будешь ужинать?» «Да, я бы не отказался», — тут же согласился Том, и я, закатив глаза, быстрым шагом направилась в прихожую. «Тогда подожди немного, я заберу Тессу и приготовлю что-нибудь на ужин, сама еще ничего не ела». «Так может, сходим вместе и поужинаем там?» — невозмутимо предложил Том, придя в прихожую следом за мной, но я хмыкнула. «Не думаю, что это будет хорошая идея». Я быстро, и, накинув на себя мантию, вышла за дверь, чтобы трансгрессировать в косую аллею. Как я и обещала, уже через 10 минут мы с Тессой перешагнули порог нашей квартирки, и моя дочь тут же побежала в свою комнату за игрушками, а я, зайдя на кухню, принялась кудесничать над шоколадным кексом на ужин, ведь это было проще всего сделать. Том же, к моему удивлению, уже сидел на кухне и, разложив на обеденном столе внушительную кипу писем и пергаментов, тщательно вчитывался в один из них, а во мне вдруг взыграла вредность. «Хаэм, а вот мне интересно, если ты теперь считаешь себя чуть ли не членом нашей семьи, живешь с нами постоянно и ждешь от меня кулинарных шедевров, я имею право возмутиться тому, что ты занимаешься своей работой на кухонном столе?» — возмущенно сказала я, быстренько смешав в миске муку, сахар, масло, яйца и тертый шоколад, и Том недоуменно посмотрел на меня в ответ. «А что не так, Кейт? Я же тебе не мешаю,